Ты чего такой смурной? Ай, беда стряслась. Андрей Иванович сел у костра, кинул с плеча обрыть, достал кисет, скрутил цигарку, протянул табак старику. Да ты и в самом деле смурной, удивился старик. Я ж не курю. Бородин отрешенно сунул кисет в карман. Как знаешь. Дед Ваня достал свою табакерку берестяную, захватанную до лоска, с ременной пупочкой на крышке. Поглядывая на раннего гостя, на его темные мокрые анучи, на разбухшие и сильно врезавшиеся в них оборы, на масляно-желтые от росы головашки лаптей, подумал: «Эй, брат, много ты на заре искрестил лугов-то!» Вталкивая щепоть табаку в ноздри, изрек: «Ноги ты не жалеешь, Андрей Иванович, они, чай, не казенные. Он лошадей сколько ходит. Бери любую и катай». «Угу, так и сделали», — отозвался Андрей Иванович, прикуривая от головешки. «Взяли и укатали. Кобылу у меня угнали». «Какую кобылу? Не рыжую ли?» «Ее!» — выдохнул Андрей Иванович. «Ах, мамушка моя, туды ее в тютельку мать! Апчхи!» Старик затрясся в кашле и замахал руками. У старика рыхлый, распухший от нюхательного табака красный нос. Когда он кашлял и чихал, пыхтя и надуваясь, как кузнечный мех, нос восстановился лиловым, похожим на вареную свеклу. Под конец своей понюшки старик прослезился. Потом высморкался в подол суровой рубахи, выругался и спросил: «Кто тебе сказал, что кобылу угнали?» «Кто мне сказал? С вечера пришли за лошадьми проса ломать. Но мужики разобрали своих да уехали. А я целую ночь ходил. Все табуны обошел. Нет кобылы». «А жеребята?» «Жеребят в табуне. И третьяк, и стриган, и белобока, и все там». «Может, и кобыла найдется?» «Нет, кобылу угнали. Сама она от жеребят не уйдет». Андрей Иванович бросил окурок, оправил привычным движением правой руки пышные черные усы и задумался, глядя в костер. «Ну чего ты отчаялся? И на белобокой пахать можно. Гони, ломай просата», — сказал старик. «Плевать мне теперь на проса. Я этого гада сперва сломаю!» Андрей Иванович скрипнул зубами, и его глубоко посаженные темные глаза нехорошо заблестели. «Я с ними посчитаюсь!» Он пристукнул кулаком по коленке. «А ты что, знаешь его?» «Я узнаю!» Он в упор с вызовом поглядел на старика. «Вася Белоногий, не навещал тебя случаем?» «Да что ты, Андрей Иванович! Не гневи Бога!» Дед Ваня засуетился, стал оправлять костер, подкидывать в огонь обгоревшие чурки. «Он уж с 22-го года не промышляет лошадьми. Как только власть окрепла, так и он отшатнулся». «Ха, власть окрепла! Знаем, почему он отшатнулся. В Желудевке приятели его сожгли, а Белоногий дёру дал». «Не греши, Андрей Иванович», — упрашивал старик. «Это Митьку Савина хотели в костер-то бросить, а Васю не трогали. Он с теми конокрадами не якшался. В ту пору он больше по амбарам промышлял. Яблоки у папа увез, это было. А теперь он при деле. В селькове сидит. И чтоб лошадь у тебя угнать, ты ж ему не чужой». «Так он у тебя, у родного дяди, амбар обчистил», — взорвался опять Бородин. «И это было», — склонил лысую голову дед Ваня. «Но учти такую прокламацию. Это ж при старом режиме было. А теперь он в селькове сидит, инвентарем снабжает». «Не знаю, кого он там снабжает, На что воры ему все известны наперечет, в этом я уверен.